Полюбуйтесь, как я живу. Стрекотание швейной машинки разом затихло. Боже, он опять идет к нам. Кто? — спросил жену Волохов. Да этот, которого так страстно хотел бы прикончить Глогер. Пусть идет. Чего-то ему от нас опять понадобилось. Полынов выглядел хорошо, даже слишком хорошо. После ничего не значащих слов о погоде, о делах поспешной эвакуации, об общем беспорядке на Сахалине, он обратился к Волохову. «А как вы намерены поступать дальше?» «То есть?» «Я имею в виду амнистию, даруемую указом царя всем, кто возьмется за оружие, чтобы стать на защиту Сахалина». «Нашли дураков», — хмыкнула Ольга Ивановна. «Как же мы, противники самодержавия, страдающие здесь под его гнетом, можем следовать призыву царя, помогая ему угнетать людей?» Полынов ответил, что на войну России с Японией он не может взирать, как на пожар, разгоревшийся на другом берегу реки, когда люди бессильны помочь пострадавшим. Демонстративно отвернувшись от нее, он спросил Волохова: «А как бы вы, политические ссыльные, отнеслись ко мне, добровольно вступившему в сахалинское ополчение?» «Почему вы спрашиваете меня об этом?» Волохов сказал это даже с возмущением. «Я вас знать не знаю. А если и знаю, то исключительно с самой дурной стороны. Ваше политическое лицо расплывчато, как на неудачной фотографии. Зато криминальные доблести могут быть высоко оценены в камере для уголовных рецидивистов, но никак не здесь». Полынов мизинцем почесал бровь. Он ответил Волохову без раздражения, нисколько не повысив голоса: «Между прочим, именно эти мои наклонности раньше были использованы в самых лучших целях. Вы сейчас только оскорбили меня, но разве ответили на мой вопрос?» «Делайте что вам угодно», — снова вмешалась в разговор Ольга Ивановна. «Для нас вы посторонний человек». «Что ж касается лично меня, — добавил Волохов, — то я палец о палец не ударю, если японцы хоть сейчас появятся на этой вот рельсовой улице, что виднеется из окошка». Полынов, задетый за живое, пошел на обострение разговора, и было видно, что он не уступит в своей логике. «Значит, японские самураи, напавшие на Россию, вашими врагами не являются, и вы полагаете, что... Позвольте!» — пылко перебил его Волохов. «Я вижу в Японии нашего союзника, который, начав эту войну, невольно приближает неизбежный крах царизма. Поэтому я не могу, как дурачок, радоваться победам русской армии. Уверен, что вслед за этой бойней грядет революция». «Возможно», — согласился Полынов. «Я такого же мнения, не отрываясь от шитья, — сказала Ольга Ивановна. И мы рассчитываем не на манифесты и указы царя, дарующие амнистию. Нас освободит русская революция». Волохов в победной позе взирал на Полынова. «Ну вот, а вам, я вижу, ответить нечего». «Я думаю, — ответил Полынов, — я думаю о том, что в числе защитников Порт-Артура, в экипажах наших эскадр, сыщется немало людей, ненавидящих самодержавие даже больше, чем вы. Однако вопросы чести России для них сейчас стали дороже всего на свете. Я не стыжусь признаться, что хотел бы, как они, умереть честным русским человеком». «Это вам уже никогда не удастся. Вы так много напакостили в своей безобразной жизни, что отныне годитесь только для сахалинского пантеона». Полынов ответил на это горьким смехом: «Вы меня не очень-то щадите. А долг платежом красен. Я тоже не стану щадить вас. Не забывайте о своей жене. Помните о своих детях. Если на рельсовой окажутся самураи, вы не отделаетесь от них легким поклоном. Я не желаю вам худого, товарищ Волохов, но мне, не скрою, мне страшно за вас. Будем считать, что разговор не состоялся. Но я пришел к вам не только за советом. Наверное, именно теперь я мог бы пригодиться. — Кому? — засмеялась Ольга Ивановна. — Лично вам. Надеюсь, что в последующих событиях вы смогли бы переменить мнение о моей персоне. Игнатий Волохов широко распахнул двери. — Уходите! И чтобы вашей ноги здесь не было! Как оплеванный вернулся Полынов на метеостанцию, и здесь Корней Земляков поклонился ему от души. «Спасибо вам, что вы для меня сделали. Не будь вас, я бы где-нибудь под забором скрючился. Но теперь, коли амнистия подошла, решил я вступить в дружину народную. Хашайн настрадался на этом Сахалине, будь он трижды проклят. Но теперь че Сахалин для меня стал не только каторгой, а еще и родимой землицей, которую отдавать никому нельзя. Грех был бы». Полынов остался один и даже не расслышал легких шагов Аниты, положившей на плечо ему теплую ладонь. «Правда, что я не мешаю тебе?» «Правда». «Правда, что тебе хорошо со мною?» «Правда. Но я предчувствую большую беду. Для нас». На клочке бумаги он написал XVC-23847/А-835. «Анита, ты должна помнить этот номер. Сейчас я готов отдать тебе все. Но я уже никогда и никому не отдам тебя». Валерий Павлович Быков обедал в офицерском собрании, вникая в разноголосицу офицерских голосов. Возвращение Ляпишева многие не одобряли, явно недолюбливая губернатора. Либерал из крючкотворов. Совсем распустил каторжан. Ему бы служить в земстве какой-либо губернии, да разглагольствовать на уездных съездах о причинах добра и зла. Раскомандовался. Слушать его тошно. Все-таки как ни крути, а генерал. Да какой там генерал, вызубрил статьи кодекса, по которым можно упечь человека подальше. Вот и вся его тактика. А за стратегией в Хабаровск посылать надо. Помилуйте, разве полковник Тулупьев лучше? Это свой человек. Офицера понимает и ценит. Академии не кончал, зато казарму знает. А теперь выдумали оружие выдавать каторжанам. Они тут устроят всем нам варфоломеевскую ночку. Между тем, стараниями губернатора, Александровск снова превращался в военный лагерь, где все было подчинено дисциплине. Он дал указание возобновить работу сахалинских телеграфов. «Мы живем здесь, как допотопные дикари в пещере, ничего не зная. Последняя почта на собаках была в феврале, а навигация с Владивостоком откроется лишь в апреле. Посему разрешаю принимать и передавать на материк не только агентские телеграммы, но и сообщения частного порядка». Подводный кабель на материк часто выходил из строя. Больше полагались на собачью почту. «Тах-тах-тах!» — слышались понукания каюров. До Николаевска на Амуре насчитывалось 400 верст. В нарты укладывались длинные матрасы, чемоданы, на которых все 3 дня пути пассажиры и отлеживались. Жителей в Александровске осталось мало. С непривычки пугала тишина. По утрам не хватало перезвона кандалов, который на Сахалине многим заменял сигнал будильника. Все оставшиеся в городе постоянно нуждались то в белье, то в посуде, то в керосине. Уже с марта стала заметна скудость в питании. «Не волнуйтесь, все продумано», — утверждал Ляпишев. «Когда я был в Петербурге, главное тюремное управление клятвенно обещало мне, что запасы хлеба для Сахалина будут непременно закуплены весною в портах Китая». На это Бунге справедливо заметил губернатору: «Если японцы сумели блокировать нашу могучую эскадру в Порт-Артуре, им еще легче не допустить купеческие корабли до Александровска, чтобы мы скорчились тут от голода. Зима выдалась чертовски морозная, лед в лимане, дай бог, чтобы растаял только в конце мая, и мы будем лишены поставок грузов даже из Николаевска». Непонятно, с какой целью, Но японцы еще с осени разослали по адресам всех приметных жителей Сахалина фотографии Абалмасова с его же надписью «Полюбуйтесь, как я живу». Полицмейстер Маслов со вздохом почти страдальческим выложил такую фотографию перед губернатором. Абалмасов был снят на фоне богатой виллы в пригородах Нагасаки. Он сидел в лонгшезе, внешне похожей на раздобревшего английского колонизатора, в белых шортах и пробковом шлеме. Над ним свисали с дерева крупные мандарины, а молоденькая японочка, стоя перед геологом на коленях, подавала ему вино на подносе. «Вот и строился, стервец. Нам такая жизнь и не снилась», — честно прокомментировал эту фотографию полицмейстер. Ляпишев сказал, что не понимает, ради чего японцы решили держать при себе этого никудышного человека. Сначала они спаивали его шампанским, а на этом снимке заметна в нем уже полная деградация личности. Боюсь, что не обошлось без опиума. Но зачем самураям понадобился этот мелкотравчатый инженер, который изо всех ископаемых Сахалина отыскал только воровку Евдокию Брыкину? Маслов просил губернатора не спешить с выводами. «Помните, был у нас такой скрипач Крамаренко? Он раньше в Одессе на купеческих свадьбах мазурки откалывал. А на Сахалине японцы мигом сделали из него богатого рыбопромышленника, хотя этот скрипач видывал селедку только в виде закуски. Самураи работали под вывеской его рыбной конторы, чтобы всю ответственность за свой грабеж свалить на этого скрипача. Не так ли и с Абалмасовым? Наверное, он, как и этот Крамаренко, понадобился им в качестве удобной ширмы. В любом случае, — указал Ляпишев, — если этот сукин сын появится на Сахалине, сразу же арестуйте его, и пусть он, сидя под нарами, полюбуется, как мы живем. Михаил Николаевич залучил к себе штабс-капитана Быкова. Фенечка Икатова внесла в кабинет чашки с душистым кофе. Ляпишев сказал, что рыть окопы на побережье Сахалина он рассчитывает лишь в мае, когда оттает почва. При недостатке шансового инструмента мы еще способны кое-как вырыть могилу на кладбище, но приготовить траншею не сможем. Мною составлен уже второй вариант обороны острова на случай нападения противника. Конечно, я предварительно согласовал его в высших инстанциях Преамурского генерал-губернаторства, но Петербург не мычит и не телец. Нашими доводами о критическом положении Сахалина в столице явно пренебрегают. Вы, Валерий Павлович, правы в том, что если война и придет на остров, то она, вне всякого сомнения, обретет форму войны партизанской. Быков лишний раз убедился в безволии генерала. Но, в общем-то, генерал юстиции рассуждал правильно. Гарнизон останется на правах регулярной армии, а основу партизанских отрядов составят дружинники из каторжан и ссыльных. Фенечка добавила сливок в чашку офицера, выговорив со значением: «Пейте на здоровье, это у вас в казармах ничего не водится, а у нас все есть. Слава богу, мы ведь не просто так живем, мы же ведь губернаторы». Быков не забыл сказать Ляпишеву, что в партизанской войне особенно важно знание местности. А мы, верные заветам головотяпства, до сих пор не обзавелись даже приличными картами Сахалина. Не знаем дорог и таежных троп, глубины сахалинских рек и броды. Я не удивлюсь, если офицеры заведут своих солдат в погибельную трясину. «Милый вы мой», — душевно отвечал губернатор, — «а где же я возьму для вас геодезистов, хотя бы грамотных офицеров, умеющих провести триангуляцию местности?» «Здесь я ничем не могу быть полезен», — сознался Быков, — «хотя и получил военное образование». Дверь приоткрылась, заглянул полицмейстер Маслов. «А вы ко мне?» — спросил Ляпишев. «Да, ваше превосходительство. Тут капитан Таиров рапорт составил об оскорблении его офицерской чести. Знаем мы этого Таирова. Пусть меньше шляется по трактирам и танцам, тогда и честь будет соблюдена». «На этот раз, — сказал Маслов, — капитану Таирову крепко досталось на метеостанции». «А что он? Сам не мог справиться с Сидорацким?» «Да где там старику Сидорацкому с Таировым справиться?» — засмеялся Маслов. Тут вмешался его помощник, этот... Как его? Быков сразу же поднялся из-за стола. — Вы позвольте мне откланяться? Да — Да-да, штабс-капитан, спасибо за беседу. Вот уж с кем не хотел встречаться Полынов, так это с Глогером-фанатиком. Отважный когда-то боевик Глогер буквально осатанел от злости, не только на царские власти, сославшие его на Сахалин. Он почему-то решил, что вся Россия повинна в его страданиях. Полынов знал, что приговор ему оставался в силе, и всегда можно ожидать расправы. Случай столкнул их на улице. Поначалу Глогер казался спокойным, даже приятельски улыбнулся Полынову. Поглядывая в бок, Глогер жаловался на растрепанные нервы. «Спать не могу, кошмары, трупы, виселицы». Затем он сказал, что теперь, после мытарств по российским застенкам, окончательно убедился, что на родине осталась одна светлая голова — это пан Юзеф Пилсудский, который давно предупреждал, Польше лучше быть заодно с Австрией или Германией, нежели с этой проклятущей Россией. Я вчера даже побывал в костеле на коленях, умоляя нашу пресветлую матку Боску, чтобы скорее пришли сюда японцы. Пусть хоть они избавят меня от этих сахалинских кошмаров. Что за жизнь в России? Кто кого может, тот того и гложет. «Кажется, в правом кармане», — определил Полынов место, где Глогер затаил свое оружие и ответил миролюбиво. «Я знаком с местным ксензом. Он сослан на Сахалин решением Варшавского суда за изнасилование умирающей, которую должен был исповедовать. Ксенз тоже озлоблен на Россию, вроде тебя, вроде того же пана Пилсудского. Прежде всего, Глогер, разберись в своих чувствах. Россия виновата во многом, но русский народ не повинен в твоих заблуждениях». «Тебе-то легко», — произнес Глогер. «Что тебе до поляков? Ты уже дома. Сахалинская каторга — не это ли твоя отчизна?» Полынов старался смягчить резкость беседы. «Не гневи Бога, Глогер. Если так тяжело, запишись в дружину, и ты, мужественный человек, скорее других лоботрясов обретешь свободу. А потом уж черт с тобой, делай, что хочется. Но танцуя венские вальсы, не забывай краковяк с мазуркой». Глогер вдруг подозрительно огляделся по сторонам. «Здесь все для меня чужое, и чужой я сам. Мне ли, поляку, тем более шляхтичу, впутываться в русские дела? А чего ж ты сам не записался в дружину?» На лице Глогера появилась зловещая улыбка. Полынов, как назло, именно сегодня оставил свой браунинг в тайниках метеостанции, и сейчас ему явно не хватало его привычной тяжести, чтобы отстреляться, если разговор осложнится. Однако на зловещую улыбку Глогера он ответил тоже улыбкой. «Не старайся меня зацепить. Как русский я свой долг перед отчизной исполню. Сейчас ты, Глогер, только плюешь на Россию. Но, боюсь, придет время, когда ты заодно с паном Пилсудским схватишь Польшу за волосы и потащишь поляков в болото шляхетской вражды к России». Глогер тоже был достаточно опытен в боевых делах и догадался, что Полынов сегодня безоружен. «Вот удобный момент, чтобы в конце нашей встречи поставить последнюю точку прямо в лоб тебе. Разве ты не боишься меня? Сознайся, что ты давно боишься меня». «Боюсь», — честно ответил Полынов. Глогер решил поиздеваться над ним, над безоружным. «Ты же сейчас как котенок передо мною. Ну, скажи мяу. Тогда я, может быть, тебя и помилую. Не стыдись». «Мяу», — сказал Полынов, и Глогер его похвалил. «Хорошо мяукаешь, а теперь покажи, как ты умеешь дрожать. Дай послушать, как стучат твои кости от страха». Полынов, не отвечая, медленно пошел прочь, но спиной, ощутив угрозу выстрела, резко обернулся. «Вынь руку из кармана!» — крикнул он Глогеру. «Не будь подлецом, не стреляй в спину! Это нечестно. Я ведь только помяукал тебе. Но я могу и рычать».